Глава 22. Погребальные обряды. «В каком смысле не хвороба?» – охренел Сытин. «А кто?» «Бля, как трудно объяснить-то!» «Не, ну так-то это хвороба, конечно, но не весь, не целиком». «Ипать, не мой! Вот на кой хер ты вообще заговорил?» – взорвался Сытин. «Ты можешь толком объяснить, что значит не целиком?» «Я тебе что, оратор? Попробую, блин!» «Михалыч, это тело хворобы». «Ну?» – нетерпеливо кивнул Сытин. «Я опять замялся». «Ну, не тело, короче, а ну вот это, сушеное. Это как упаковка, бля, а начинки нет». «Какой нахер начинки?» – теряя терпение, взревел Сытин. «Ну, души нет, хотя откуда у хворобы душа? Бажен, бля, как эта херня у вас называется? Короче, у меня такое ощущение, что хвороба не помер, а просто куда-то съепался, понимаешь?» «Да ну нахер!» – недоверчиво протянул Сытин. «Немой, ты откуда это знаешь? Или просто голову мне морочишь? Ты видел, какие печати на камере? Куда он мог съепаться?» «А я откуда знаю? Но у меня такое предчувствие, что он нас как-то наепал». «Так, бля!» – Сытин бесцеремонно пододвинул покойника и уселся на край лежанки. «Давайте разбираться подробно». Никита Ильич выдвинул из-под стола табурет и тоже сел. Бажен остался стоять, а я примостил зад на окаменевшую голову демона, которая торчала из стены. «А ничего, удобно, только камень холодный». «Никита Ильич», – спросил Сытин, – «ты что-нибудь чувствуешь?» Начальник темницы задумался и покачал головой. «Нет, труп как труп, даже воняет не так сильно уже». «Ясно», – кивнул Сытин. «Бажен, а ты что скажешь? Мог хвороба через твои печати улизнуть?» Бажен пожал плечами. «Я о таком не слышал. Это ж колдовство. А колдовать под церковной печатью нельзя». «Понял. Я тоже ни хрена не чувствую. Без обид, не мой. Но ты в меньшинстве». «Бля, ну не верите и хер с вами». Сытин, видно, все прочитал в моих глазах. Он поднялся с лежанки и подошел ко мне. «Я тебе верю, не мой. Верю, что ты что-то чувствуешь. Но ты ведь и сам не можешь толком сказать, что именно, так?» «Толком не могу, но чувствую», – упрямо сказал я. «Ладно», – кивнул Сытин, – «я эту херню учел. Давай думать, что делать дальше. Как считаешь, немой, это барахло мы можем похоронить?» Он ткнул пальцем в останки хворобы. Я еще раз попытался мысленно достучаться до скелета. Скелет равнодушно молчал. Мои попытки общаться были ему похеру. «Ну, не очень-то и хотелось». Я плюнул на колдовство и сказал Сытину. «Вреда не будет, только предлагаю закопать гада поглубже. Ну и весь ритуал перед этим провернуть, как договаривались». «Это само собой», – серьезно ответил Сытин. «Ладно, отойдите, чтобы не забрызгало», – усмехнулся я. «Ох, бля, и должен мне будет этот хвороба, на том свете хер расплатится. Мало он пакостей при жизни натворил, так еще сейчас хороший меч, а его кости пачкать». Я поморщился, а потом решительно принялся шинковать боярина хворобу ломтиками, словно мясной рулет. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Хрупкие кости с легким треском ломались под ударами меча. Серая кожа лопалась и отслаивалась. К горлу подступала тошнота, и я часто сглатывал, при этом старался не дышать. Мне казалось, что с тела поднимается невесомая ядовитая пыль. Я очень не хотел, чтобы она просочилась в легкие. Я бил не сильно, чтобы не испортить лезвие о кирпичи лежанки, но меч то и дело звонко высекал искры, попадая на вмурованные в обожженную глину мелкие камушки. Через 10 минут вместо тела на кирпичах лежала бесформенная груда, из которой торчали лохмотья шубы. «Все, кушать подано», – сказал я. Потом отошел в сторону и поискал глазами, обо что обтереть меч. «Бля, что ж раньше-то не подумал?» Никита Ильич приоткрыл дверь в коридор и рявкнул. «Ведро воды и тряпку! Живо!» Через минуту перепуганный охранник, сгибаясь дугой, приволок полное ведро воды. По коридору он почти бежал. Ведро раскачивалось, вода плескала охраннику на ноги. Он поставил ведро на пороге камеры, протянул мне кусок мешковины и немедленно растворился в полумраке коридора. Такими умениями обладают только подчиненные очень строгих начальников. А по Никите Ильичу и не скажешь. Я намочил мешковину. Грубая ткань почти не впитывала воду, но я тщательно обтер меч и сунул его в ножны. Потом вымыл руки и вытер их все той же тряпкой. «Давай, священник», – скомандовал Сытин. Бажен подошел к лежанке, вытянул над ней руки ладонями вниз. От его пальцев шло мягкое белое сияние. Бажен заговорил. «Примите, боги, душу этого человека. Судите его по делам его. Дайте его душе приют, который она заслужила. Не допустите ее скитаться, не находя покоя и места». За стеной камеры раздался злобный вой. Никита Ильич нахмурился и стукнул кулаком по стене. «Ну-ка, тихо мне, а то кувалду возьму!» Он повернулся к нам и пожал плечами. «Демоны, не любят они Божье слово!» Бажен трижды повторил свое заклинание. Каждый раз демоны за стеной выли, но осторожно, боясь рассердить начальника темницы. Затем сияние угасло. Священник сложил руки на груди и отошел в сторону. «Ну, теперь моя очередь», — ухмыльнулся Сытин. «Надо же, сколько чести одному херовому боярину!» «Василий Михайлович, ты только темницу мне не сожги», – обеспокоенно сказал Никита Ильич. «Не переживай, Никита Ильич». Сытин быстро и звонко щелкнул пальцами левой руки. С его ладони сорвался крохотный зеленый огонек и ударил в останки бояриных воробы. По обломкам костей и обрывкам шубы побежали огненные всполохи. Останки вспыхивали, превращались в пепел и гасли. Не прошло и двух минут, как на лежанке остался только серый налет золы. Никита Ильич отдал Бажену деревянную шкатулку. Священник открыл ее и достал небольшую серебряную урну с завинчивающейся крышкой и легкую метелочку из перьев. Отвинтил крышку и принялся метелочкой сгребать в урну пепел. Он не торопился, тщательно выметая пепел из растворных швов и трещин в кирпиче. Наконец, лежанка стала абсолютно чистой. Бажен закрутил на урне крышку, поставил урну на стол и сверху опустил руку. Снова вспыхнуло мягкое белое сияние. На крышке на мгновение проявилась круглая печать с крестом. Она горела всего мгновение, а потом погасла. Священник взял урну со стола и убрал в шкатулку, а шкатулку запер на замок. «Вот и все», – негромко сказал он. «И что теперь?» – спросил я. «А теперь мы проводим Бажена до церковного кладбища», – сказал Сытин. «А молодцы Никита Ильича вымоют камеру». «Слушай, Михалыч», – спросил я, – «а мне обязательно на кладбище идти? Меня Глашка ждет». «Это недолго, не мой, а мне так спокойнее. Потом вместе домой пойдем. Думаешь, я жрать не хочу?» «Ну, бля, если Сытин просит, тут уже хрен откажешь». Я кивнул, попрощался с Никитой Ильичем и пошел по коридору вслед за Баженом. Священник крепко держал под мышкой шкатулку и заметно прихрамывал. Я догнал его. «Нога еще болит?» Бажен улыбнулся. «Не очень. Но это когда много хожу. Ну и шрам остался. А так все в порядке. Спасибо Потапычу. Мазь у него волшебная». Я кивнул. «Может, сгоняем как-нибудь, навестим старика, а, Святоша?» Бажен засмеялся. «Да куда тебе? Ты же теперь занятой человек, князь». «Ну так князь сам выбирает, чем ему заниматься», – гордо ответил я. «Зашел бы ты как-нибудь ко мне в церковь, немой», – сказал Бажен. «Это еще нахрена?» – подозрительно спросил я. «Вообще-то князю по должности положено», – ухмыльнулся Бажен. «Ну, знаешь», – уклончиво ответил я. «Князья, они разные бывают». Бажен остановился и повернулся ко мне. Его улыбчивое круглое лицо стало серьезным. «Любому может понадобиться помощь богов, немой. Подумай об этом, по-княжески». Бажен снова улыбнулся и добавил. «Я херни не посоветую». Мы расхохотались. Я почувствовал, как с моего сердца с грохотом падает тяжелый булыжник. «Ладно, уговорил. Зайду, только не сегодня». Возле церкви дробно стучали топоры, взвизгивала пила. «Пол подгнил», – сказал Бажен. «Доски меняют». Кладбище располагалось сразу за церковью и было густо усажено липами и березами. Неудивительно, что в прошлый раз я его не заметил. Да и сейчас запросто принял бы за парк, если бы не аккуратные холмики земли с вкопанными в землю скромными деревянными крестами. Ближе к церкви находились надгробия побогаче, особняком стояли мраморные гранитные склепы. Бояре и богатые купцы на том свете хотели наслаждаться привычной роскошью. Семейная усыпальница бояриных воробы была отделана розовым камнем с серыми прожилками. Кованая решетка закрывала узкий проход внутрь. «Подождете здесь?» – спросил Бажен. «Нет уж», – ответил Сытин. «Такие дела надо доделывать до конца». Он машинально погладил ладонью эфес шпаги, с которой расставался только дома. «Ну что ж», – усмехнулся Бажен. Он потянул на себя решетку. Дверца недовольно скрипнула ржавыми петлями и неохотно приоткрылась. Гранитные ступени были усыпаны мусором и сухими листьями. «Вот так, бля, снаружи красота, а внутри мусор». Мы спустились в склеп. По обеим сторонам узкого помещения располагались ниши, замурованные мраморными досками. В этих нишах лежали предки хворобы. Несколько ниш были пусты. Их приготовили заранее для будущих хвороб. Тонкие мраморные доски заботливо стояли у торцевой стены. Я передернул плечами. Бррр, аристократы. Сытин насмешливо поглядел на меня. «Михалыч, а у тебя такая избушка есть?» Подъепнул я его. «Не, ну а чего он?» «Иди ты нахер, не мой», ответил Сытин. Бажен поставил шкатулку в пустую нишу. «Не спиздят?» – забеспокоился я. «Серебро все-таки». «Без священника посторонние сюда не войдут», – объяснил Бажен. «Давайте крышку». Мы с Сытиным приподняли мраморную доску. «Тяжелая зараза!» Холодный шершавый край резал пальцы. Мы приложили доску к нише. «А как она держаться-то будет?» Бажен приложил к плите ладони и снова забормотал себе под нос. «Отпускайте», – скомандовал он. Мы с Сытиным одновременно отдернули руки. Я еще и отпрыгнул на всякий случай. Грохнется эта тяжесть на ноги, охереешь. Но плита висела, словно намертво приросла к стене. «Идемте», – сказал Бажен. «Сейчас я склеп запечатаю, больше сюда никто не попадет». «Ну, логично. Хвороб-то больше не осталось вроде, а остальным тут делать нехрен». Бажен аккуратно поставил светящуюся печать на мраморную доску. Еще одна коса легла на замусоренные ступеньки, а третья на мгновение мелькнула на чугунных прутьях дверцы. «Все», – развел руками священник. «Хорошо, Бажен», – кивнул Сытин. «Давай-ка и я добавлю колдовства для надежности». Он щелкнул пальцами, а потом взмахнул руками, словно набрасывал на склеп невидимое покрывало. «И чего?» – с любопытством спросил я. «Отвернись, а потом снова посмотри на склеп», – ответил Сытин. Я послушно бросил взгляд на бревенчатую стену церкви, потом повернулся обратно. «И пать! Никакого склепа не было!» «Нет, не так!» Взгляд поневоле соскальзывал с того места, где стоял склеп, и сам по себе начинал рассматривать что-то другое. «Бля!» Я глубоко вздохнул, сконцентрировался и заставил себя смотреть точно на склеп. Это было похоже на попытки устоять на скользком мыльном полу, но я справился, склеп снова был передо мной, словно никуда и не пропадал. «Силен!» – недоверчиво хмыкнул Сытин. Я гордо покосился на него, и склеп тут же опять исчез. «А если пощупать?» – спросил я Сытина. Он расхохотался. «Ну ты, может, и нащупаешь, остальные просто мимо пройдут». «Пойдем, немой», – улыбнулся Бажен, – «еще кое-что тебе покажу». Я вопросительно посмотрел на него. «Обязательно сейчас, у меня дел по горло». «Идем, раз уж так сложилось, что ты сегодня сюда зашел». Я пожал плечами и взглянул на Сытина. Сытин кивнул. «Иди, я здесь подожду». Я пошел вслед за Баженом вокруг старой церкви. Вдоль самой бревенчатой стены могил не было. Оставалась полоска желтеющей травы, шириной 3 метра. По ней была проложена дощатая дорожка. За стеной внутри церкви не умолкал перестук топоров. «Слушай, Бажен», – спросил я, – «а почему церковь деревянная? Можно же и каменную построить. Крепче будет, дольше простоит». «Можно», – усмехнулся Бажен. «Только зачем? В деревянной дышится легче, и сырости нет. Обветшает, новую построит. Лишний раз о богах вспомнит». Я удивленно покрутил головой. «Смотри, не мой», – сказал Бажен. Лицо его стало серьезным, он показал мне на серую гранитную плиту. Гладкий каменный прямоугольник врос в осеннюю траву. Видно, плита стояла уже давно, но не покосилась. Ни скамейки, ни цветника, просто плита, стоящая в земле. На сером камне я разглядел скупо вырезанную надпись. «Иван, княжич Старгородский».